Нет, Толстый, тут ты не прав. Во-первых, на веслах не рабы, да и бойцы там не чета стражникам или простым морякам, что мы гоняли по городу и порту. Там воины, что не раз брали на абордаж другие корабли, каждый из них стоит трех, а то и намного больше городских шавок. На секунду задумавшись, Карамба продолжил. Уйти мы не сможем, эти суда в разы быстрее нашей черепахи. Мы можем ее бросить и попробовать уйти по берегу, ну, или как вариант дать бой. Всем на борт, крикнул я тем, кто еще находился на суше. Карамба, я правильно понял, что у нас с осадка судна меньше, а это позволит нам дальше уйти по реке. Тем более, что наша черепашка педальная, и сможет двигаться там, где они не шевельнут веслами из-за узости берега. Поинтересовался я у нашего капитана. Да, но что это нам даст? Удивленно поинтересовался он. Они перекрывают устье, а мы и не будем возвращаться тем же путем. Поднимемся как можно выше по реке, до какой-нибудь дороги, ну, а там волоком обогнем их и снова в море. Наша черепаха как-никак на колесах, ну а дальше? Три солдата из страйбата заменяют экскаватор. Я не знаю ни экскаватор, ни страну такую страйбат, но попробовать можно. Если что, нам ничего не мешает бросить корабль в любом другом месте, высказался Карамба, а сам любовно поглаживал корпус корабля. Заняв место на крыше, на самом носу, я вместе с другими старательно всматривался в слегка мутные воды реки, в надежде увидеть мель и успеть ее обойти. Медленно двигаться мы не могли себе позволить, поэтому гребцы изо всех сил налегали на весла, а смена педалистов крутила колеса, взбивая пену за бортом. Наши преследователи спешили за нами, набирая скорость. Не, ну что за жизнь у меня такая, я постоянно от кого-то бегу и куда-то спешу, а в перерывах развлекаюсь боями. А как хочется завалиться в бордель, напиться и поразвлекаться. Я, черт побери, молодой орк, мне секса хочется, а не только пускать кровь врагам. Боже, если выберусь, клянусь, что брошу пить и каждый день буду ходить в храм молиться, произнес один из освобожденных рабов, отвлекая меня от размышлений. Не, я не понял, ты сейчас угрожал своему богу, спросил я, оглянувшись и увидев у многих в глазах страх и безысходность, которой заражали освобожденные гребцы моих бойцов. По мне, это звучало как угроза. Если ты меня спасешь, я тебе все уши прожужжу своими молитвами. Неправильно ты молишься, так тебя Бог сам постарается быстрее пристукнуть, заметил я, похлопав его по спине. Вот как надо. Боже, если я выберусь, обещаю настругать десятка-два новых последователей и поднимать в твою честь каждый третий кубок с брашкой, произнес я так, чтобы услышало как можно больше народа. Согласен с командиром, вот эта молитва так молитва, и ее будет приятно услышать любому богу. Осталось найти жинку, что сможет тебе столько детишек народить, со смехом произнес один из моих бойцов. Не надо на меня навешивать лишнее, про женитьбу я ни слова не говорил, после моих слов над рекой прокатился смех бойцов, разгоняя страх и упаднический настрой, а у людей в глазах появилось желание жить дальше. Мель по курсу. Раздался панический крик одного из воинов. Он в отличие от нас не сводил взгляда с воды, но все равно на такой скорости прозевал искомые. В следующую секунду случился удар и толчок чуть не поскидывал бойцов с крыши в воду. Но на удивление тортила не зарылась брюхом в песок, а продолжила двигаться, выезжая на мель, что тянулась посреди реки. Грибные колеса, на лопастях которых были набиты гномами по два широких обода, сейчас работали как колеса какой-нибудь телеги. Первая пара гребцов, весла сушить, остальным грести, педалистам налечь, отдал я команду, чтобы гребцы весла не переломали. Затем лишь следил и командовал гребцам, чтобы и они весла постепенно поднимали, по мере того, как наша черепаха выезжала на мель. Командовать я командовал, а сам про себя мысленно молил черепашку. «Давай, милая, только не застрянь». Мои команды повторяли десятники, вышколенные и приученные сначала выполнять команду командира, а потом только думать, что он там командовал. Небольшой островок, который почти не было видно из-под воды, мы благополучно переехали. Что вы так удивленно смотрите? Это же морская черепаха, черт возьми, а они, как известно, не только плавают, но и по земле ползают. Произнес я, как будто все так и было задумано. Ага, мы так и поняли. Подумаешь, корабль по земле ползет, здесь нет ничего необычного. С нотками ехидства пробормотал Ворчун. А у них так не получится. Поинтересовался Толстый, показывая на судно, что почти нас догнало. Не, у них так не выйдет, с пренебрежительной ухмылкой ответил Ворчун. Они нормальные, у них и корабли такие же, а вот мы ненормальные. Лишь мы способны ворваться во вражеский город и не грабить, а положить золото на хранение, как мы поступили совсем недавно. Или попить кваску и булочек пожевать, что мы сделали при предыдущем штурме. Лишь мы можем захватить корабль, выйти в море, не имея команды, и учиться управлять под свист стрел и попытки взять нас на абордаж. Или захватить другой корабль ради провианта и попутно набрать еще людей на переполненную лоханку. Ай! Вскочил старик, словно его кто-то в задницу ужалил. Да, и еще только у нас корабль может обижаться и кусаться, проворчал он, потирая пятую точку. Да, мы лучшие из лучших, у нас лучший командир, а у него лучшие бойцы и лучший корабль, гордо произнес толстяк. Ну, пусть будет так, согласился Ворчун, но на лице его явно было написано совсем другое. Главное верить, а вера таких-то сделает то, что не могут сделать такие, как я, добавил он со вздохом. Когда судно благополучно перебралось на другую сторону мели, я решил дать бой. Не хотелось оставлять за собой никого, кто мог догнать и накостылять. Педалисты по правому борту. Стоп! Выкрикнул я, стоя на крыше, и следующими командами я вывел Тортиллу на пологий берег, по которому она смогла подняться. Отъехав подальше, наше судно скрылось за небольшим леском, а там я приказал остановиться. Там мы занялись переоборудованием черепахи, а именно, установкой БТР на крыше. В трюме остался лишь одна из пяти повозок, что мы загоняли на борт. Я не хочу вспоминать, как мы корячились, когда их затаскивали на крышу, имея лишь дохрена народу, а из инструментов небольшой набор корабельного плотника и матерные слова. Установили в виде четырех башенок, по две на носу и корме. Я поначалу пожалел о своей идее, но ничего, как оказалось, нам не впервой делать то, что в принципе невозможно без спецоборудования, на голом энтузиасте. Ворчун, на тебе арбалетчики и их заряжающие. Размещайтесь в дотах на крыше. Доты, я так понимаю, это телеги, что ты птрами называл. Угадал. А те арбалеты в зубы и на крышу. Седой, бери оставшихся, встанете с арбалетами в две линии по три ряда за откидными щитами, перед абордажниками. Один бьет с колена, второй стоя, ну а третий из положения лежа. Сначала одна линия, потом уматываете, работает вторая линия. По команде все должны убраться с дороги, и дальше дело за морским десантом в виде орачьих морд. Шаман, твоя задача. Второй корабль, делай что хочешь, но чтобы он не подошел к нам, пока мы не разберемся с первым. Да, и еще, народ, помним про первые правила. Мертвые пленных не берут. Дружно взревели они. Не угадали, первое правило, не сдыхать. Нечего экономить деньги Ворчуна, чем больше нас выживет, тем больше он потратит, произнес я, похлопав Ворчуна по спине. Да с вами хрен разбогатеешь и хрен сдохнешь. Придется вечно в вашей компании грязь дорог месить, буркнул старик. Запивай, нехай знают, что мертвые идут, и затянул песню, что подхватили сотни глоток. Командир снова в пекло ведет. Лучше смерть, чем железо оков. Но пока легиона наш идет по могилам друзей и врагов. Развернувшись, мы выкатили на берег, где один корабль прочно сел на мель, а другой пытался его стянуть. Не стали им мешать и занялись третьим. Пока наша черепаха необратимо сближалась с вражеским кораблем, наши арбалетчики косили всех на борту. Гномьи арбалеты, Это просто чудо. Каждый второй болт просто прошивал щиты и впивался в плоть воинов, да и моряков не обделяли вниманием. Но особое внимание было направлено на трех магов, капитана и всех, кто был рядом с ними. Их утыкали словно ежиков, залп по четыре досталось им персонально. Первыми двумя выкосили тех, кто их щитами прикрывал, ну а остальное уже досталось элите. Да и зачем раздавать команды и пытаться магичить, оно им не надо, все равно бесполезно. Въехали в борт судна, как бы странно это ни звучало, но по факту это так, поскольку разгонялись на колесном ходу. Затем опустились абордажные трапы и в дело вступили стрелки Седова. Первый залп дали те, кто лежал на палубе, они били практически в упор по ногам щитоносцев. Затем уже разрядили арбалеты второй и третьей ряды, прошлись по оставшимся без защиты копейщикам, выкосив первые ряды. После того, как они сделали залп, разошлись в стороны, открывая вторую линию. Стоявшие в ней бойцы проделал почти то же самое, выбивая тех, кто еще выжил в центре построения. А затем уже приступили к веселью орки и мои духи. Что химеры, что орки прекрасно подходят для ближнего боя, сея панику и разрушение. Первыми попрыгали за борт моряки, а за ними уже и воины. Честно, я так же бы сделал на их месте. Десятники с вражеского корабля решили тактически отступить и грех их в этом винить. Они ничего не могли сделать. Орки сами по себе тяжелые противники. Их надо встречать плотным строем, который является отличной мишенью для арбалетчиков. Стрелки косили пиратов, находясь мало того, что на возвышении, так еще и в укрытии. «Поджигаем!» — рявкнул я, когда палуба была очищена, а оставшиеся в живых выбирались на противоположный берег или засели в трюме. Кораблик загорался неохотно, но постепенно пламя набирало силу, да и некому его было гасить. Всех тех, кто пытался бороться с огнем, расстреливали арбалетчики, в целях экономии болтов не трогая тех, кто просто пытался спастись. Уходя, мы развернули горящий корабль немного боком, перегородив фарватер реки. А когда судно затонуло, спокойно уплыли, на прощание помахав тем, кто находился на оставшихся двух галерах. Хотя и им, пусть совсем немного, но досталось. Духи черепах в компании с крабами разнесли в щепки рули и часть весел, где сломали, а где и просто повырывали из рук гребцов. Все, что падало в воду, подхватывало и уносило течение. Я понаблюдал за работой профессионального морского шамана. Он внимательно отслеживал действия своих духов, и почти все время они у него прятались в толще речной воды. Потому маги и лучники с вражеского корабля почти ничего не могли сделать. Вода принимала на себя все заклинания, что предназначались духом. Да и стрелы теряли свою убойную мощь в воде. Не, духом, конечно, тоже досталось на орехи, но безвозвратных потерь среди них не было. Выйдя в море, мы снова поплыли в неведомые дали, задержавшись немного в устье реки. Карамба предложил оставить небольшой, но мерзопакостный сюрприз. Мы посовещались, и я решил, что идея неплохая. Для сего дела срубили несколько подходящих стволов, естественно, пообтесав от веток и сучьев. Затем заострили и вбили в дно под углом, так, чтобы судно, которое будет выходить из реки в море, неизбежно налетело на них, открывая доступ водички к своим трюмам. Ну, а дальше, я думаю, ваше воображение дорисует, что случится с судном и как будут бегать по палубе испуганные пассажиры. Хотя тут до берега не то что доплыть, доплюнуть можно. Архипелаг Свободы. Решили добраться до Архипелага Свободы, иначе, пиратских островов, родины Карамбы, где каждый с рождения знал, что заниматься пиратством выгоднее, чем пасти овец или возделывать землю. Путь до новой нашей цели прошел без особых приключений, всего пару раз брали торговые кораблики на абордаж и проводили инспекцию трюмов. Брали лишь еду, воду и драгметаллы. А когда провианта нам должно было хватить до крайних островов архипелага, повернули в открытое море, ориентируясь по компасу да звездам, которым, по моему мнению, можно было верить лишь в исключительных случаях. но мы добрались до места назначения, не благодаря перечисленным выше навигационным хитростям, а вопреки. Порт принял нас без особых возражений, несколько встречных эскадр, иной раз состоящих из десятка судов, мы прошли без проблем. Карамба был достаточно известен, и благодаря его былой славе у нас не было трудностей с идентификацией. Корабли местных не выделялись особой конструкцией, тут тебе ни башен, ни крыш от дождя и стрел, простые сужающиеся к килю скоростные корпуса с одной, редко с двумя мачтами, ну, и весла, куда без них. Местные пираты ориентируются на скорость, маневренность и небольшую осадку. На охоту в морских просторах выходят не по одному, а небольшими флотилиями, но зачастую могут собираться в более крупные отряды из нескольких десятков кораблей. Так сказать, морские волки, что стаей загоняют свою жертву, а в случае неприятностей могут уйти классическим веером в разные стороны. Хотя, по словам того же Карамбы, мало кто может разогнать такую флотилию, только лишь военные эскадры. Да и те чаще меряются силами с более опасными противниками, специфика морского образа жизни. Но что мне бросилось в глаза? Ни он, ни его люди не требовали лишней крови на атакуемых кораблях, убивали только тех, кто хотел сражаться, и не трогали бросивших оружие. На захваченных судах ограничивались лишь ограблением их трюмов, в отличие от тех же сарганцев, что могли и экипаж захватить, а потом продать на каком-нибудь невольничьем рынке. Карамба уверенно вел нас среди многочисленных островов, мелей и даже рифов, которых было не то что много, а, скажем так, до хрена и еще немножко. Все острова отличались явно гористой местностью, но скудной растительностью. На некоторых нет-нет и мелькали небольшие поселения аборигенов, с неотъемлемой пристанью и кораблями у причалов. Море для них не только кормилец, но и аналог автострады. Суда всех размеров сновали между островов, спеша по своим делам, но лишний раз к нам никто не подплывал, предпочитая разминуться на безопасном расстоянии. Так постепенно, за 4 дня маневрирования среди местных островов, мы и добрались до одного из городов-портов архипелага. Если честно, я ожидал порт вроде тех, что показывают в фильмах про пиратов. Знаете, где везде грязь и валяются или бродят пьяные пираты при дамах с низкой социальной ответственностью. И все это среди отребья, периодически выясняющего отношения с помощью колющих и режущих предметов. А в реальности оказалось все по-другому. Не, район пьяных фонарей был, где пили и предавались плотским утехам, и все выглядело, как в кино. Но в том-то и дело, что район, а не весь город. Остальная часть населенного пункта ничем особым не отличалась от других виденных мной городов этого мира, хотя небольшие особенности и были, как в архитектуре, так и в местных жителях. А вот толпы пьяных моряков всех мастей и национальностей не валялись под каждой стенкой. По улицам все разгуливали без оружия, кроме капитанов и высших офицеров, за сим следили недремлющим оком местные стражи порядка. Им здесь, видите ли, не нужны лишние трупы, а нужна репутация тихого и спокойного места, где тебя не ограбят и не прирежут в переулках. Отступление. На встрече послов под сенью вековых деревьев. Наш император просил передать вам, произнес сарганский посол, гордо держа голову, что ваша блестящая операция провалилась несмотря на великолепное планирование и подготовку. Вы все рассчитали и организовали, но наши некроманты смогли увидеть последний час жизни нашего принца, где он пирует в компании одного из именитых представителей вашего народа и других участников. Сделав небольшую паузу, он продолжил. Они увидели, как в самый разгар веселья врываются орки и всех убивают без жалости, в том числе ваших соотечественников. Но вы просчитались лишь в 2 моментах. Мы не наивные дети и наши шпионы есть во многих городах, мы контролируем обстановку. Так вот, первая ошибка. Нам известно, какие представители вашего народа должны были составить компанию принцу. Вы всех их приговорили к смерти за различные прегрешения, одного даже за проигранное сражение тому самому орку, которому вы намеревались приписать убийство. Вторая ваша ошибка, и посол обвел всех взглядом. Вторая ваша ошибка в том, что этот самый Йорк со своими людьми даже не проходил по той улице, где вы, именно вы учинили расправу над членом правящего рода. В связи с вышеперечисленным мы объявляем вашему народу войну, но нам в отличие от вас известно слово чести, мы не ударили в спину. Впрочем, война будет вестись на уничтожение, мы не будем брать в плен ни одного представителя вашей расы. До тех пор, пока вы самолично не повесите ваших наследников, и указал пальцем на трех представителей первых кланов. Ибо, как гласит древний закон, за кровь надо платить кровью, объявил посол, гордо держа голову, поскольку знал, что их всех убьют, жестоко убьют. Да, и еще наш правитель разослал копию этого послания и пообещал всем, кто будет участвовать, неприкосновенность на море от наших кораблей во время войны и в течение 10 лет после нее, а также по 3 золотых за каждую голову представителей вашей расы, независимо от пола и возраста. Мы услышали, и вы знаете, что ожидает лично вас за подобную дерзость, ответил один из трех эльфов, сидевших в массивных креслах. Ваш палач, несомненно, ждет, но не дождется. Мы знали, на что идем, и уже приняли меры, чтобы не доставить вам удовольствия от пыток. Глава 13. Народ отрывался с душой и размахом, стремясь смыть алкоголем все свои страхи и переживания, да просто радуясь тому факту, что живы. Пока бойцы гуляли, офицерскому составу было не до веселья, нам столько всего нужно было сделать. Кораблик нуждался в ревизии, требовалась починка почти всего судна. У меня такое ощущение, что я плыл в компании вандалов. Они умудрились от усердия расщепить все лопасти весел, ударяя их друг о друга во время гребли, а некоторые и вовсе сломали. ЙОПРСТ и другие буквы алфавита, вот скажите, как можно переломить веретено весла, когда оно от 20 сантиметров уключено до 10 у лопасти в диаметре. Я ж говорю, у орков дури до хрена, а мозгов ни хрена. Да и у педального механизма были явные нелады. Я молчу, что металлические валы были погнуты не один раз, но как надо было постараться, чтобы стальные пластины педалей согнуть. Остальное тоже нуждалось в ремонте и покраске. Также нужно было найти еще как минимум одно судно, для более комфортного размещения отрядов, и нанять настоящих моряков, что море увидели не без году неделю назад, да обменять трофеи на все, что нам необходимо, по приемлемым ценам. А это оказалось куда сложнее, чем брать на абордаж вражеские суда. Местные искренне считали, что мы просто обязаны продавать трофеи подешевле, а лучше отдать даром, покупать же следовало, естественно, подороже. В общем, крутились, торговались, спорили и договаривались, пока другие отрывались и развлекались. Вот тебе и сладкая доля капитанская, хлебнув ее сполна, я понял, что ни хрена она не радует и даже близко не отсвечивает тем, что я представлял. Я то, наивный, считал, что по прибытии смогу хоть немного расслабиться и отдохнуть, а по факту хрен тут посидишь спокойно, столько надо всего решить и обо всем подумать. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, а конец однозначно подкрадется. Так и мы постепенно все утрясли, и вроде обо всем позаботились. Да так, что мало точно никому не покажется, я совершенно серьезно. Вначале ни один из капитанов не хотел с нами связываться, дескать, наша авантюра дерьмецом попахивает, а все из-за того, что нам предстояло пройти узкий пролив, который был перекрыт морским городом-крепостью. Каждое судно, проплывая мимо, подставляло свои борта анаграм и катапультам, да и другим метательным машинам, что придумали братья наши по разуму для уничтожения себе подобных. Это не считая морских кораблей, что с радостью догонит и потопит, не забыв ограбить всех мимо проплывающих, если они, конечно, хотя бы условно недружественные. В нашем случае мы категорически недружественные, напротив, явные враги, Да и сами местные пираты подлежат ограблению и затоплению, а кораблики конфискации и перепродаже. Но я такой неправильный орк, что и поступает неправильно, и действует не по законам логики. Я, недолго думая, предложил сам город ограбить и сжечь к чертям собачьим. Мое предложение сначала вызвало лишь улыбки и сомнения в моей умственной дееспособности. Дескать, там на два дня пути скалы и обрывистые берега. А штурм с моря уже не раз успешно отражался городом, и ни одному флоту еще ни разу не удавалось взять приступом береговые укрепления. Пришлось показывать им мастер-класс. Наши нововведения в мореходное дело, а именно, ползущий по суше корабль черепаху и штурм с нее местной стены. А что, по-моему, оригинально, а самое главное, неожиданно, причем для всех. В итоге я, подбив капитанов нескольких мелких флотилий на небольшую операцию, решил провести генеральную репетицию штурма укреплений этаким нехитрым способом. А что, заодно всем показать, что мы круты и сильны, и что сей способ – не пустое сотрясание воздуха, а вполне реальный вариант штурма укреплений. До выбранного на роль жертвы города мы добирались почти месяц. Тут первый попавшийся не подойдет. Очень важно было соблюсти баланс. Сам город должен быть не сильно большой, но и не деревней, обнесенной деревянным забором. В общем, таким, чтобы мы могли впечатлить добычи и при этом не расшибить носы и другие части тел об его защитников. А то весело получится. На стену забраться-то забрались, а местный гарнизон взял и показал нам Кузькину мать, намяв бока, а это, естественно, не есть хорошо. Когда мы бьем, это правильно, а когда нас, такого и за деньги не надо. Город, которому предстояло сыграть роль жертвенного агнца, располагался не на самом берегу, а немного вглубь. Я думаю, что никто из местных не мог ожидать от морской братии такой наглости и безрассудства, как штурм сего поселения. Не, сам городок ничем таким особым не выделялся, если, конечно, не считать, что он располагался всего в двух днях от столицы небольшого королевства. По моему плану, наш флот должен был подойти к берегу и высадить десант и нашу черепаху, оставив на берегу суда под небольшой охраной. Естественно, замаскировав, спешенным пиратам только и нужно было, что скоренько подобраться к городу, произвести штурм и желательно в тот же день быстренько вернуться на кораблики, чтобы шустро с честно награбленным добром скрыться от возмездия местных. Вы не подумайте, господа, что я в пираты подался, который грабит всех без разбора. Не, я честный буконир и граблю лишь тех, кто официально поддерживает врагов моего императора. А местный владыка предоставлял своих бойцов эльфийским властителям для штурма имперских городов и порабощения имперских жителей. А всякие доводы, что их заставили, и если бы они не согласились, то вся мощь леса обрушилась на их города и села, меня не волнует. Наша операция шла под кодовым названием, назвался «Груздем, не плачь». Да и грабить под громкие лозунги легче, вроде как не грабим, а несем возмездие за униженных и ограбленных жителей империи. К городу мы подобрались по плану, но нас встретили во всеоружии, закрытыми воротами и бойцами на стенах. Если честно, на внезапный штурм никто и не рассчитывал. Не, если б была у нас конница, то можно пытаться отлавливать местных, не дав им сообщить радостной вести о приближении ревизоров, то есть нас. Ну, а так мы сделаем им сюрприз. Я сомневаюсь, что за укреплениями сейчас находится много профессиональных бойцов. Этот город стоял далеко от границ, да и под боком столица, что вроде как гарантировало безопасность. Так что на стенах в основном ополчение, которое смотрит на нас с ужасом и паникой. А как еще они могут смотреть на корабль, что под градом стрел спокойно этак ползет вплотную к стенам? Но мало того, что он сам ползет, так и еще огрызается, собирая кровавую дань с тех, кому не повезло оказаться на крепостной стене. На крыше тортилы мы снова укрепили наши БТР, слегка их модернизировав и соединив. Установили так, чтобы они смогли, когда мы приблизимся к стенам, по крыше черепахи скатиться вплотную к крепостным стенам. Таким образом мы получим максимальный комфорт и защиту для штурмующих, коих набилось в импровизированные штурмботы, как селедки в бочку. Вы только не спрашивайте, как мы ПТРы наверх затаскивали, если не хотите услышать крайне крепких слов в ответ. Пока мы поднимали телеги, пролилось немало пота и крови, прозвучало не одна сотня матерных выражений. И это при том, что уже имели опыт. Я не думал, что мы сможем добраться до города, были мысли, что просто не докатимся от перегруженности судна, застряв в какой-нибудь ямке. Но добротный, а самое главное, широкий и ровненький как стол торговый тракт обеспечил нам отличный путь к городу. И мы спокойно, со скоростью беременной черепахи, что скрипела, но ползла к цели, добрались до крепостной стены. Защитники честно пытались нас остановить еще на подходе, обстреливая из всего, что только было у них под рукой. И даже сделали было вылазку, но и мы не лаптями щи хлебаем, и наваляли им по щам. Вышедших из города мы расстреляли из арбалетов, как впрочем и всех, кто находился на стенах. Надо будет не забыть сказать спасибо спонсорам, представивших эти убойные машинки, они не раз нас выручали в трудную минуту. Высадка на стены на удивление прошла спокойно. Наши арбалетчики выкосили всех, кто находился за зубцами, и тех немногих, кто спешил к месту швартовки, если так можно сказать. Ну, а дальше уже было дело техники. И пираты, и мои бойцы показали местным класс в рукопашной схватке, наглядно продемонстрировав, насколько морские волки превосходят сухопутных крыс в рубке и шинковке себе подобных, особенно, когда вторые не хотят сражаться и норовят сбежать. Так что город быстро пал к нашим ногам, не скрою, не весь. Было довольно много мест, которые мы не стали штурмовать из-за того, что там закрылись довольно-таки много людей с колющими и режущими предметами. Это резиденция местного правителя и тюрьма с банком за компанию. Да и того, что было вокруг нас, с лихвой хватило нам грабить и брать лишь особо ценные трофеи. Благо, богатых и очень богатых домов было в предостаточном количестве, что позволило нам не лезть на центральные укрепления и грабить простых горожан. Так что ценными трофеями мы себя обеспечили в таком количестве, что даже сортировали их не один раз, выбирая побогаче. И то, пришлось местных попросить о помощи с доставкой добычи и моей тортилы к месту стоянки наших кораблей. На все про все у нас ушло менее суток, в обед начали штурм, а с первыми лучами солнца мы уже покидали сие гостеприимное место. Для удобства транспортировки мы все ценное загрузили в морскую черепаху, а из местных я сделал бурлаков. Банально заставили их тащить тортилу с помощью канатов. Что меня удивило, пиратики не спешили зверствовать и насиловать все, что шевелится. Ни во время штурма, ни когда грабили, то есть экспроприировали добро богатых в наш фонд для малоимущих. А что, сколько мы не имеем, нам все мало, вот и получается, что мы малоимущие. Они так деловито грабили, что больше уделяли внимание поиску ценностей, чем задиранию юбок у правительниц прекрасного пола. А тех, кто все же захотел сладенького, без лишних слов лишали половины доли, дескать, свою часть они сейчас получают от дам. Да и пока другие занимаются делом, эти развлекаются, а значит, это их выбор и они за него платят сами. Таких и в следующий рейд могут не взять. Как-никак народ идет в поход материально обогатиться, а не развлекаться, да и зачем лишний раз озлоблять местных. А так каждый горожанин знает, что если вовремя бросить оружие, то тебя и твою семью всего-навсего ограбит, но никого не обесчестит и не прирежут. До берега добрались без особых проблем, там также спокойно загрузились и вышли в море, ну а там по волнам, неспешно к дому пошли. Но никто расслаблялся. Хоть и не принято было грабить своих, но всегда можно нарваться на исключение из правил, да и сарганцы обычно не дремали. Они, правда, все как-то резко исчезли из местных вод, что заставило береговое братство напрячься и понервничать. Даже последний юнга делал предположения в меру своих умственных способностей и фантазии, куда делись островные, где у них сбор и нахрена они собираются? Если они организовали большой поход, то на кого? Все эти вопросы интересовали каждого капитана в отдельности и всех жителей пиратской вольницы вместе взятых. Да и на материке многим не давали спокойно спать те же самые соображения. Пираты, когда стало известно о том, что где-то сраганцы собираются в кулак, вспомнили все как один, что они являются врагом номер один для островитян и стали стекаться в главный порт, готовиться к гостям. Сарганцы не заставили себя долго ждать и появились, но не всей флотилией, а всего-навсего одним кораблем. Да и приплыл не кто-нибудь, а сам сарганский владыка. Он, не вдаваясь в долгие политические танцы, в лоб предложил пиратскому бургомистру мир, дружбу, любовь и жвачку. Заодно пригласил всех желающих поохотиться на обладателей длинных ушей и обещал щедро платить за каждое правое ухо золотом. Под шумок разборок и бурных движений, мои планы по захвату города, что перекрывал выход из этих вод в дальние морские просторы, накрылся медным тазом. Его тупо разрушили сарганцы, но, в принципе, я на них не в обиде. Как, впрочем, и они на меня, у них нашлись на данный момент более важные дела, чем моя скромная персона. Я опасался мести за потопленный мной корабль, но, как оказалось, зря. Дескать, ко мне нет никаких претензий, все было в пределах морских законов. А вот подлого убийства они не намеревались прощать и сейчас собирали всех, кого только можно, под свои знамена для мести. Учитывая, что под сарганскими знаменами собрались морские бродяги, пираты и просто желающие пограбить авантюристы, под удар попали все союзники и вассалы длинноухих, как, впрочем, и они сами. А самым сложным для эльфов было, на мой взгляд, то, что они не собираются захватывать ни земли, ни ключевые точки, а идут лишь убивать, и уже потом грабить, то есть брать боевые трофеи. Вот появился такой флот у любого города, вычистит все, что можно, и уйдут откуда пришли. Вот как обороняться от такого противника. Тут по идее надо бить по логову напавших, лишая опорной базы, но кто будет бить и какую из баз? Длинноухие могли бы собрать все суда в один кулак и нанести удар, но вот беда, они еще с империей не разобрались и все силы им нужны там, да и темные эльфы продолжают безобразничать. А тут еще и пираты объединились. Ох, не сладко им сейчас приходится. Но к моему сожалению, для самих длинноухих все это не смертельно. Пираты безобразничают не землях их, так скажем, условно-добровольных союзников. Ночные эльфы заблокированы в своих пещерах, а диверсанты, что выходят погулять, не могут нанести катастрофический урон. С империей сейчас шаткой валкой, но равновесие. Все эти сведения я собирал, где только можно, пока мою черепаху восстанавливали после похода. Как ни крути, ее колеса не предназначены для дальнего путешествия по суше, и тут не играет роль даже то, что колеса мы обшили медью. Эти танцы с бубнами лишь увеличивали время жизни самого колеса. Но если припрет, то всегда можно будет на удивление нашим врагам выброситься на берег и тихим ходом морской черепахи уползти к чертям собачьим. В общем, в веселье по добыванию эльфийских ушей мы не принимали участия. Так, сбыли честно награбленные, пока цены не упали в связи с массовыми опустошениями вражеских прибрежных городов. Потом снова пришлось набиваться как селедкам и плыть отсюда и до дома. Сама дорога ничем особым не отличалась, если, конечно, не считать скуку, ее даже морскими баталиями пришлось разбавлять. Одиночные суда и небольшие флотилии и морских головорезов нас не трогали, больно много было народу даже на крыше черепахи, что снижало наличие вероятных трофеев и повышало предполагаемую кровавую плату за их захват. Купцы всех мастей и расцветок от нас бежали, как черти от ладана, хотя мы не делали даже попыток их преследовать. До границ империи мы медленно, но верно добрались. Посовещавшись, не стали пришвартовываться в первом попавшемся городе, а направили судно сразу в морскую столицу. Там и будем разбираться с нашим статусом. Если кто забыл, мы вроде как были, сказать помягче, временно задержаны в одной из крепостей, откуда нас еще никто не освобождал. Да и в наших рядах все побывали в плену, мы вроде как сбежали с шумом и пылью. Отголосок нашего бегства и дальнейших приключений должен был докатиться до местных спецслужб, что следят за происходящим в стане врага. По идее, это должно нам зачесться, а в идеале нас надо бы еще и наградить. Но ни один из известных мне двух миров не отличается идеальностью и, зачастую, не блещет здравым смыслом. Так что, как оно будет, знает лишь самое умное растение на свете, хрен. Морская столица империи. А теперь речь скажет капитан. Произнес Седой, когда мы пришвартовались, и все собрались на палубе, не зная, что делать. Что, господа товарищи, вот мы и добрались до цели. Я не буду долго говорить. В общем, сначала мы шли, а затем плыли, и вот мы приплыли. Выдал я речь в стиле Чебурашки из мультика про дом друзей. А теперь все в кабак, помянем тех, кто не дошел, и выпьем за выживших в мертвом легионе. Выпалил все это и стал пробираться к трапу. Действительно, зачем лясы точить, когда там нас ждет пиво, вино. Все в кабак, я плачу за первые три кружки каждому, выкрикнул Ворчун. Сойдя на берег, мы автоматически построились в боевой порядок и сметали всех, кто оказывался у нас на пути. Так вот, сомкнув ряды, мы и добрались до первых кабаков. Ну и начали отмечать наше прибытие. На корабле остались мои животные и духи, и возле трапа, скинутого сплавсредства, сиротливо красовалась табличка с надписью «Отошли надолго, когда вернемся, не знаем. На корабль не лезть, там злые духи и голодные хищники. Всем, кто все-таки рискнет, вы действуете на свой страх и риск, большое спасибо, что решили покормить животных. А мы пили, не бухали, а именно пили, соблюдая культуру распития спиртного. Каждая кружка сопровождалась тостом, и каждая третья была за тех, кто не с нами. Все честь по чести, наливали за погибших братьев всем присутствующим. Мы пили за тех, кто остался лежать на пройденном пути, стоя. А чтобы никто не сидел, когда мы поминали павших, опрокидывали табуретки, и иной раз ломали их об головы условно разумных. Почему условно? Ну кто из адекватных будет спорить с пьяной толпой? Не, я понимаю, если там заставляют пить за то, что неприемлемо для тебя. А раз пришел выпить на халяву, то за павших, будь добр, пей стоя и не качай права. Прохожие шарахались от нас, хотя мы ни одного не трогали. Портовая стража потихоньку скапливалась неподалеку, но не пробовала утихомирить. Мы же не забыли помянуть добрым словом и отца императора, что сейчас бил ушастых на другом конце империи. Ну и спели гимн мертвого легиона, как же без этого. А вот дальше что было, я не расскажу, ибо мозговую активность постепенно отключал алкоголь. Я не знаю ни одно разумное существо, что сходилось с ним в схватке и не пало под его натиском. Единственный способ его победить – не связываться с ним, то есть не пить, но это не наш случай. Как это не пить, если можно и даже нужно? Да, эта вечеринка была нашим символом, мы ради этого символа лили и проливали кровь. Тут уже пьянил не столько алкоголь, сколько осознание, что мы смогли, что мы это сделали. Вырвались из лагеря смерти, прошли через вражеские владения. Да, черт побери, мы даже морское дело освоили. Нас не интересовало завтра, для нас имело значение лишь здесь и сейчас. Глава 14. Отступление. Перед рассветом. Разговор стражников. Не, командир, ты хоть тресни, но я не понимаю, почему мы должны ждать, пока они уснут. Нас эван сколько, мы их всех в бараний рог согнем и... Ты дурак или притворяешься? Это не пьяная матросня, что максимум за ножи схватится, и то лишь один-два из них. Эти нас даже в таком состоянии покрошат в капусту. Я подходил, слушал, и если хоть десятая часть того, о чем они говорят, верна, то нам головы поотрывают. Но и не задержать их мы не можем. Вот и ждем, пока уснут, а затем тихо и спокойненько по камерам разложим и наверх доложим. но не дай бог хоть один медяк исчезнет из их карманов, я лично всем, да, всем башки пооткручиваю. Капитан, а если у них в карманах местные пошарят? Ты думаешь там, и старший показал пальцем наверх, будут разбирать, кто украл? Нет, они начальнику хвост накрутят, он мне, а я уже вам. Ну и на десерт. Как вы думаете, кто будет извиняться и деньги возвращать? А судя по тому, как они сорят деньгами, их у них немало, и всех наших с вами сбережений явно не хватит, а посему бдите в оба глаза и не дай бог кому-нибудь что-то проморгать.